22 февраля состоялось торжественное заседание, посвященное 70-летию основания заслуженного госхора. Здесь были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Фан Гюнсо и творческий коллектив заслуженного госхора. Фан Гюнсо зачитал поздравительное послание ЦК Трудовой партии Кореи в адрес творческого коллектива заслуженного госхора. В поздравительном послании Центральный комитет Трудовой партии Кореи отметил: 22 февраля 1936 года ЧЧ 1947-го Великий Ким Ир Сен в качестве одного из звеньев строительства революционных регулярных вооруженных сил создал армейскую художественную организацию, которая представляет собой предшественницу заслуженного госхора. Он мудро руководил деятельностью армейской художественной организации, чтобы последняя своей революционной художественной деятельностью внесла активный вклад в достижение победы в Отечественной освободительной войне и построение процветающего государства. Во весь период руководства Сунгунской революцией Великий Ким Чен Ир неутомимым руководством укрепил и развил заслуженный госхор в независимую отборную художественную организацию и хор мирового класса. За минувшие 70 лет творческий коллектив заслуженного госхора, будучи первым трубачом Сунгунской революции, своими творческими достижениями защитил партию и вождя, оставил яркие следы в летописи музыкальной политики нашей партии, подчеркивается в поздравительном послании ЦК Трудовой партии Кореи. На торжественном заседании были доклад и речи, и принята письменная клятва в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.